или гаремы, закутанные в радужные бруски и газы. Свежеет, и горы и холмы, обиваемые морским воздухом, принимают лиловые тоны. Босфор бьется, холмы впереди смыкаются, кажется, что плывешь по зеркально-опаловым озерам. Но вот эти холмы расступились еще раз и медленно принимает нас в свою флотилию великий город. Налево на холмистых прибрежьях Малоазийских гор пестрят в сплошных садах несметные кровли и окна скутари. Направо в Европе громоздится по высокой горе тесная Галата с возвышающегося над ней круглой громадой Генуэзской башни Христа. А впереди на закате единственный в мире силуэт Стамбула, над которым копья минаретов и полусферы на султанских мечетях. При заходящем солнце в тесноте судов, бригантин, барок и лодок, при стоголосых криках фесок, тюрбанов и шляп, качающихся на зеленой сорной воде вокруг наших высоких бортов, снова кидаем якорь. Ревут вокруг трубы отходящих пароходов, в терцию кричат колесные покеботы, гудит от топота копыт деревянный мост Султан-Валиде на золотом роге, хлопают бичи, раздаются крики водоноса в толпе, кипящей на набережной Галаты. Оттуда из товарных складов возбуждающе пахнет ванилью и рогожами колониальных товаров. С пароходов смолой, кокосом и зерновым хлебом, сыплющимся в трюмы. От воды, взбудораженной винтами и веслами, огуречной свежестью. Солнце меж тем скрывается за Стамбулом, и багряным глянцем загораются стекла в скутари. Мрачно краснеет кипарисовый лес его великого кладбища, фиолетовые тоны переходят в сизый дымный воздух над рейдом и возносятся в зеленеющее небо печальные, медленно возрастающие и замирающие голоса муэзинов. В старых святых городах ислама для этих вечерних словословий еще до сих пор предпочитаются глашатые слепые. Да не смущает их земная прелесть наступающей ночи. А те, которых Творец не лишил счастья зрения, закрывает в час изана глаза. Закрывают ли глашатые константинопольские? Голоса их все же звучат великой печалью старины и пустыни. И я вспоминаю пыль и ветхость бревенчатого моста Валиде, черный деревянный сарай возле него. Вспоминаю сгнившие в труху и почерневшие лачуги Стамбула, его развалины, тихие кофейни и кладбища. Потом гляжу на приземистый купол Софии, в котором есть что-то непередаваемо древнее, как в куполе синагоги. Вижу среди запущенного Сиральского сада на берегу Стамбульского мыса остатки древних стен Византии и дворца Константина. Возвышается София над городом, как корабль на якоре, говорили когда-то. Теперь она осела, затерялась среди новых мечетей. Издалека она кажется даже небольшой. Невелик и дворец. Он из серого камня, прост, груб, как крепостная тюрьма. Крыша на нем без выступа, окошечки узкие, высоко пробитые. И как чужд он всему, он и София, даже здесь, в старом Стамбуле. Солнце закатилось, на турецких часах 12, и меня постигает участь, подобная участи турецких женщин. Женщинам нельзя после заката выходить из дому.